Дары проклятия. Одиночество Таравангиана сегодня было удручающим. Как это часто случалось, он был не особенно умен. Умный Таравангиан ненавидел компанию. Умный Таравангиан забывал, в чем смысл общения с другими людьми. Умный Таравангиан был ужасен, но сегодня он с радостью стал именно таким. Он был бы рад эмоциональной анестезии. Он сидел один в буревом фургоне, сложив руки на коленях, а вокруг вертелись коричневые спрены изнеможения. Буря-бурь приближалась к концу. Теперь пора дать приказы своим людям предать коалицию. Если догадка Таравангиана верна, это также означало, что вражда начала атаку на Уритиру. Таравангиан пока не отдал приказам. Вражда сказал, что явится его подтвердить, но ничего не происходило. Возможно, услуги Таравангиана сегодня не понадобятся. Возможно, план изменился. Слабые, хрупкие надежды для слабого, хрупкого человека. Ему так хотелось быть умным. Когда он в последний раз был таким? Не гениальным. Он отчаялся вновь испытать подобное, но просто умным. Шквал. Больше года назад, когда планировал, как уничтожить Долинара, попытка провалилась, Долинар не поддался. Умный Таравангиан при всех его способностях не справился с задачей. «Умный Таравангиан придумал план, который вынудил вражду пойти на сделку», – подумал он. «Этого достаточно». И все же он колебался. Умный Таравангиан потерпел неудачу. Кроме того, его не просто сделали умным. Он получил дары проклятия, интеллект и сострадание. Будучи умным, он полагал, что сострадание – это проклятие. Но так ли на самом деле? Или проклятие заключалось в том, что он никогда не сможет испытать и то, и другое одновременно? Он поднялся на ноги и испытал секундное головокружение. В последнее время такое случалось каждый раз, когда он вставал. По краям поля зрения возникла чернота, словно оттуда на него ползли спрены смерти. Наверное, все из-за сердца, хотя Таравангиан не хотел обращаться к лекарю. Не стоило беспокоить того, кто занят, помогая раненым солдатам. Он дышал в ускоренном ритме, прислушиваясь к грохоту бури-бурь снаружи. Раскаты грома делались все тише. Почти конец. Он прошаркал до своего сундука и с трудом опустился на колени. Буря-свидетельница, с каких пор это движение стало таким болезненным? Его кости терлись друг от друга, как пестика чашу. Стараясь не обращать внимания на спрены в боли, он дрожащими пальцами набрал комбинацию замка и поднял крышку. Расстегнул подкладку верхней части, потянулся к потайному отделению и щелкнул спрятанной задвижкой. Это высвободило маленький пузырек с чернилами, специально приспособленный таким образом, чтобы разлиться и испортить содержимое отделения, если в него заберется кто-то чужой. Только после того, как он смог пошарить внутри, найти листы с записями и осторожно их вытащить, Таравангиан создал это год назад, во время своего последнего приступа разумности. Несколько страниц, вырезанных из диаграммы, расположенных по-новому с пометками. Он сжег свой экземпляр книги, но сохранил этот фрагмент. Измученно он дополз до стула и с трудом сел. Дыша со свистом, прижал старые листы к груди, затем попытался отогнать спрынов изнеможения. Создавая эту маленькую секцию, Таравангиан не был таким умным, как в тот единственный день. Теперь уже 7-летней давности, когда написал саму диаграмму. В тот день он был богом. В день, когда появилась эта часть, год назад. Пророком. Кто же он теперь? Жрец, скромный последователь, дурак. Религиозная терминология казалась в некотором роде предательством. Он имел дело с деяниями не богов, а людей. Нет, Бог создал тебя таким, какой ты есть. Таравангиан поднес страницу к лицу и стал читать, щурясь без очков. Мелким почерком были написаны инструкции, склеенные с фрагментами изначальной диаграммы. Большинство из них подробно описывало уловку, направленную на свержение Долинара путем тщательного раскрытия секретов. Планы разработаны, чтобы поставить беднягу на колени, чтобы повернуть коалицию против него. В конечном итоге эта уловка только подстегнула черного шипа и усилила его подозрения в адрес Таравангиана. До того они были друзьями. Таравангиан повертел страницу в пальцах, пытаясь понять то странное существо, в которое он превращался, делаясь умным. Создание, не обремененное сочувствием, способное заглядывать прямиком в суть вещей, но вместе с тем не умеющее понять контекст собственных усилий. Он трудился, чтобы сберечь свой народ. небрежно приказывая убивать детей. Умный Таравангиан мог ответить на вопрос «как», но не на вопрос «зачем». Тупой Таравангиан не умел устанавливать связи, быстро запоминать и производить расчеты в уме. Этот документ призван и деморализовать, опорочить, уничтожить человека, которому тупой Таравангиан питал глубокое уважение, причинил ему боль. Дочитывая, он плакал, и вместо спренов изнеможения вокруг него белыми лепестками осыпались спрены стыда. «И все это, – думал он, – чтобы спасти горстку людей? Сохранить Харбранд, продав остальное человечество. Все потому, что вражду не победить». Спасение остального человечества казалось единственным логичным решением. Сейчас он счел этот поступок жалким. Умный Таравангиан мнил себя таким блестящим и умелым. И не смог добиться лучшего. Это был опасный ход мыслей. И бессмысленный. Разве он не отчитал Мрала за этот самый довод? Он должен был сосредоточиться на том, что им по силам. Умный Таравангиан понял это и добился своего. Вместо этого тупой Таравангиан оплакивал всех, кого подвел. Всех людей, которые умрут, когда вражда очистит мир от человечества. Таравангиан снова посмотрел на свои записи и вдруг увидел в них что-то новое. Небольшой комментарий о конкретном человеке. «В чем причина того, что в диаграмме не упоминается Ринарин Холлин?» – гласила пометка. «Почему он невидим?» Умный Таравангиан быстро ушел от этого вопроса. Зачем тратить время на незначительную задачу, которую невозможно решить? Тупой Таравангиан задержался на нем, вспоминая один из давних визитов вражды. Вражда что-то показал Таравангиану, и Ринарин Холлин в этом видении превратился в цепь затемненных, непостижимых вариантов будущего. В фургоне начало светлеть. Таравангиан тихо выругался, быстро сложил бумаги и спрятал их в карман мантии. В одно мгновение буревой фургон растаял, исчез в потоке ослепительного золотого света. Пол изменился, и Таравангиан обнаружил, что сидит в своем кресле посреди блистающей равнины из чистого золота. Перед ним стоял 20-футовый великан со скипетром. Черты его лица были шинскими, а волосы и борода золотыми, как у Ириали. Красные с золотом одежды божества казались более роскошными, чем в прошлый раз, а на поясе висел меч. Облик был призван потрясать и внушать благоговение. И Таравангиан невольно ахнул. Зрелище было воистину великолепное. Он с трудом поднялся, упал на больные колени и склонил голову, продолжая глядеть на прекрасное существо. «Предпочитаю тебя таким, Таравангиан», – прогудел вражда. «Может, ты туго соображаешь, но кое-что понимаешь быстрее». «Мой господин», — сказал Таравангиан. — Время пришло? — Да. Ты должен отдать приказ. — Будет сделано. — Они подчинятся, Таравангиан. Ты велишь им обратиться против союзников, перейти на сторону врага. — А эти их подлинные враги, господин. Виденцы веками ненавидели своих соседей. К тому же их новые правители, которых ты сам отобрал, жаждут власти. Они верят, что ты вознаградишь их. Им ничего не обещали. Бога можно связать, но не клятвами. Эти глупцы верили, что их наградят больше, чем других, но Таравангиан знал, что вся их страна обречена. В конце концов, в их землях будут уничтожены все до одного. Однако сами виденцы об этом не знали. И Таравангиан не сомневался, они поступят как велено. Нападут на бывших союзников. Он потратил целый год на их подготовку под руководством вражды, продвигая нужных людей, тонко намекая всем, кто следовал за ним, что война – проблема для Алиткара и Азира, а не для Якиведа. Что враг никогда не придет за ними. Он поднял глаза и увидел, что Бог изучает его с любопытством. «Разве ты не боишься смерти, Таравангиан? Ты же знаешь, что обречен». «Я…» Таравангиан затрепетал. Он старался об этом не задумываться, особенно когда был глуп. Потому что да, он действительно боялся смерти. Ужасно боялся. И надеялся, что за пределами смерти нет ничего, кроме забвения. Потому что иначе его не ждет ничего хорошего. «Я боюсь…» – прошептал он. «Сегодня ты такой честный…» Вражда обошел Таравангиана, который продолжал стоять на коленях. «Да, таким ты мне больше нравишься. В твоем стремлении есть прямота». «Неужели ты не можешь пощадить их?» – спросил Таравангиан со слезами на глазах. «Людей из Дьякиведа и Реали, тех, кто пришел к тебе добровольно. Зачем тратить их жизнь впустую?» «О, я ничего не трачу впустую. Их жизни завершатся так, как они ожидают. В войне, в славе, в крови. Я дам им именно то, о чем они просили. Они, сами того не понимая, молят меня о смерти, когда просят власти. Ты один умолял меня о мире». Вражда пристально глядел на Таравангиана. «Харбранд останется средоточием спокойствия в грядущей буре. Не утруждай себя переживаниями за других. Они будут сражаться в войне, которую им обещали с самого рождения. И хотя она поглотит и уничтожит их, они будут наслаждаться ею. Я об этом позабочусь. Даже если их не поведет к этой славе тот, кто должен был стать их королем». Пока бог разговаривал, Таравангиан кое-что заметил. Свет, исходящий от вражды. Он пульсировал, делая кожу божества прозрачной, светящейся изнутри. В этом ощущалось нечто болезненное. Действительно, вражда приостановился и как будто сосредоточился, подавляя этот свет, прежде чем продолжить. «Я много раз терпел неудачу, но и с тобой это случалось», – подумал Таравангиан, глядя на бога. «Тот, кто должен был стать их королем». Это относилось к Долинару. Вражда в течение многих лет планировал куда более масштабную войну, чем та, что теперь поглотила Рошар. Некую странную битву за небеса. Он хотел, чтобы Долинар участвовал в этой войне, но не смог перетянуть его на свою сторону. Вражда по-прежнему намеревался использовать все человечество в качестве своих передовых войск, как только завоюет Рошар. Сосредоточенный на разжигании своей войны за небеса, он растратит их жизни, превратив в рабов. Он прольет их кровь, чтобы сберечь певцов, которых считал более ценными воинами. Мысли об этом сами по себе вызвали у Таравангиана ужас. Подобное было даже хуже быстрого и стремительного разрушения, которое он себе представлял. Это будет затяжной кошмар рабства, крови и смерти. И все же одна мысль успокаивала его. Та, которую умный Таравангиан отбросил как бы сентиментальную. «Ты ожидал, что Долинар перейдет на твою сторону?» – подумал Таравангиан. «Ты хотел, чтобы он стал твоим защитником. Ничего не вышло. Так что, в конце концов, ты оказался не умнее меня. Невзирая на хвастовство о том, что тебе открыто будущее, ты не знаешь всего». Таравангиан однажды видел планы бога. Сможет ли он сделать так, чтобы это повторилось? Нет, он не осмеливался строить заговоры. Он не был умным. Он был всего лишь человеком. И все-таки разве у кого-то есть больше возможностей встать на защиту человечества, испытав мгновенный прилив рвения и отваги? Таравангиан сунул руку в карман и достал часть диаграммы, над которой работал. Он прижал листы к себе, словно они его утешали. Вражда загласил наживку. Он подошел и выхватил желаемое из пальцев Таравангиана. «Что это?» – спросил вражда. «А, еще одна часть твоей диаграммы. Отредактированная, да? Ты считаешь себя таким умным?» «Нет», – хрипло прошептал Таравангиан. «Я невежда». «Как хорошо, что ты это признаешь», – сказал вражда и в один миг разорвал бумаги. Движение сопроводило яркой вспышкой. «Это чушь. Ты ничто». Таравангиан вскрикнул, схватив один из обрывков, трепетавший на лету. Вражда махнул рукой. Во второй раз Таравангиану дали взглянуть на планы бога. Сотни тысяч парящих плоскостей с надписями, словно доски из невидимого стекла. Это было то, что вражда показал ему год назад. На Таравангиана должно было произвести впечатление, насколько тщательным и обширным оказался замысел божества. И Таравангиану удалось подвергнуть искушению вражду, который теперь похвалялся своим планом как ценным жеребцом. Шквал. Вражду можно было обмануть. Это по силам даже тупому Таравангиану. Старик пригляделся, пытаясь найти зачерненную часть, которую уже видел однажды. Да, вот она. Испорченный текст, часть замыслов, разрушенная Ринарином Холлином. Последствия теперь выглядели значительными. Вражда не мог видеть будущее Ринарина. Никто не мог. Черный след, похожий на шрам, расширялся. Таравангиан быстро отвернулся, не желая навлечь на себя гнев вражды. Но прежде чем отвернуться, Таравангиан увидел не до конца стертое слово на краю. Его собственное имя. Почему? Что это значит? «Я близок к Ринарину», — понял Таравангиан. «У всех, кто близок к мальчику, будущее туманно. Возможно, именно поэтому вражда ошибся насчет Долинара». Таравангиан почувствовал прилив надежды. Вражда не мог видеть его будущее прямо сейчас. Таравангиан склонил голову и закусил губу, зажмурился, надеясь, что слезы в уголках его глаз будут ошибочно приняты как знак благоговения или страха. «Великолепно, не правда ли?» – спросил вражда. «Я всегда гадал, почему она дала тебе ощутить, на что мы способны. В некотором роде ты единственный, с кем я могу поговорить». «Единственный, кто понимает, хотя и в ограниченном смысле, бремя, которое я несу». «Сегодня ты мог бы просто прийти и отдать мне приказ, а потом уйти», — подумал Таравангиан. «Вместо этого ты болтаешь. Ты одинок. Ты хочешь покрасоваться. В тебе есть что-то человеческое». «Мне будет тебя не хватать», — сказал вражда. «Я рад, что ты заставил меня пообещать сохранить жизнь людям Харбранта. Они будут напоминать мне о тебе». Если вражда мог быть одинок, если он мог хвастаться, если его можно было обмануть, он мог испытывать страх. Пусть Таравангиан и был тупым, но он знал толк в эмоциях. Вражда, понятное дело, обладал невероятной силой. Он был богом, наделенным властью. А разум? Разум у него человеческий. Чего может бояться вражда? Он должен бояться. Таравангиан открыл глаза и пробежался взглядом по многочисленным витающим в воздухе стеклянным доскам с текстом. Многие из них были на языках, которые он не мог прочесть, но имена вражда записывал глифами. Таравангиан поискал взглядом полный текст. Строчки, выражающие ужас. Ужас гения. Он нашел их, но не смог прочесть, потому что они находились возле черного шрама. Слова, написанные наползающими друг на друга буквами, кружили вокруг имени, поглощаемого шрамом. Просто пугающего имени. Убийца в белом. Дрожа, Таравангиан отвернулся. Вражда снова начал разглагольствовать, но Таравангиан пропустил его слова мимо ушей. Вражда боялся меча. Вот только Зет был в Уритиру. Почему его имя было поглощено шрамом, который возник из-за Ринарина? В этом не было никакого смысла. Неужели Таравангиан чего-то не понял? Ему потребовалось мучительно много времени, чтобы осознать очевидный ответ. Зет был здесь, в армии, рядом с Долинаром, который, в свою очередь, находился рядом с Ринарином. Долинар, должно быть, втайне привез Зета. «Ты не можешь себе представить, как долго я планировал это», — говорил вражда. Свет снова разгорался в нем прямо под кожей, напоминающей тонкую бумагу. Он казался не слабым. Существо, способное порождать бури и уничтожать целые народы, не бывает слабым, но уязвимым. Вражда так много поставил на то, что Долинар сделается его защитником. Теперь эта часть замысла обратилась в хаос. Бог хвастался своими планами, но Таравангиан не понаслышке знал, что можно планировать сколько душе угодно. Однако, если выбор одного человека не совпадает с твоей волей, все теряет смысл. Тысяча неправильных планов не более полезны, чем один неправильный. «Не расстраивайся, Таравангиан», — сказал вражда. «Долинар не убьет тебя сразу. Он будет стремиться понять мотивы твоего предательства». «Бедный дурень. Старый черный шип немедленно прикончил бы тебя. Но это жалкое подобие так не сможет. Ему нужно будет поговорить с тобой, прежде чем он отдаст приказ о твоей казни». «Ты делаешь то же самое», — подумал Таравангиан, и в его голове зародился опасный план. «Ты должен был убить меня». Вслух он сказал... «Да будет так. Я достиг своей цели». «Верно», — сказал вражда. «Так оно и есть. Иди, сын мой, исполни свою часть нашего договора и заслужи спасение для тех, кого любишь». Золотое пространство исчезло. Таравангян остался на полу боревого фургона. Он раскрыл ладонь и обнаружил в ней обрывок диаграммы. Но остальные части исчезли. Пропали, когда видение закончилось. Это ошеломило его, поскольку подразумевало, что он действительно побывал в другом месте. Что он забрал бумаги с собой, но вернулся только этот крошечный листок. Он долго смотрел на обрывок. Потом заставил себя сесть в кресло. Ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Потом он полез в сумку, достал доску для дельпера, установил ее должным образом и повернул рубин. Получив отклик, написал единственное слово: «Приступайте». Без предательства, конечно, не обойтись. Он должен сдержать слово. Он должен защитить Харбранд. Это превыше любых других заговоров или планов. И любые другие планы должны быть выполнены таким образом, чтобы вражда либо не знал, что сделал Таравангиан, либо не мог действовать против него, сняв защиту с Харбранда. Не прошло и четверти часа, как солдаты Долинара выбили дверь и ворвались в его фургон с оружием наготове. Да, не ждали этого предательством. Отвлекающий маневр вражды сработал. Им придется посвятить неделе лихорадочному труду, чтобы убедиться, что Веденская армия не получит слишком большого преимущества, и Долинар будет занят здесь, отбиваясь от солдат Таравангиана. Таравангиан застонал, когда солдаты схватили его дальперо, и сопровождавшая их письмоводительница прочитала переданное слово. Они не причинили ему вреда. Вражда, похоже, был прав, у Таравангиана, вероятно, было несколько недель до казни. Когда они связали его и заткнули ему рот кляпом, он обнаружил, что боль и усталость куда слабее, чем можно было предположить. Неприятно. И все же он мог такое претерпеть. Ибо у него был секрет. Неброская, незаметная тайна, столь же опасная, как и диаграмма. Таравангиан решил не сдаваться.